Хотел он со мной поехать, но уж очень пьяный был, еще хуже, чем я. Посадил я его на такси, отправил в общежитие, а сам пошел на платформу. Все было на месте, и поезд, и паровоз. Немного смутил меня проводник, уж очень чистый и приятный на вид. Да, думаю, спьяну он мне таким кажется. Он даже вроде честь мне отдал. Помахал я ему в ответ и прошел вагон. Что такое? Отдельный купе, ковровая дорожка на полу. Но раздумывать не стал. Какие размышления у пьяного! Открыл одну дверь, ввалился и сразу на койку, белую, мягкую, чистую, моментально заснул. Разбудили ночью, вежливо постучали, вошли. Гляжу, пограничники. Зажгли свет в купе и потребовали паспорт. Я еще, когда проснулся от стука, сообразил, что попал куда-то не туда, но куда? Они паспорт спрашивают, а я все еще ни о чем не догадываюсь. Лейтенант поглядел на мой паспорт и требует: «Заграничный паспорт прошу». «Нету у меня никакого заграничного паспорта. Если хотите, — говорю, — могу диплом об окончании университета показать». Оказывается, я сел в поезд Ленинград-Хельсинки, а пограничники вошли в Выборги. Ну, конечно, меня быстро выволокли на станцию. Позвонили старшему, приехал майор, посмотрел документы, расспросил и велел отпустить. Я уже обрадовался, что легко отделался, но железнодорожное начальство составило протокол и потребовало уплатить штраф за безбилетный проезд на поезде дальнего следования. 300 рублей! Пришлось отдать, что делать? Кайон развел руками и виновато улыбнулся. А начальник станции дал расписку в получении денег и стал утешать, что, мол, счастливо отделался. Могли пришить дело за попытку перехода государственной границы. Ринтен и Маша от души смеялись, слушая рассказ Кайона. Потом Вася вытащил из внутреннего кармана своего новенького костюма такой же новенький диплом и университетский значок в виде ромбика с государственным гербом. «Обидел я его», — с грустью сказал Кайон, вертя в руках значок. «Ничего», — утешил друга Ринтен, — «это просто забавный случай. А значок ты честно заслужил и должен носить его с гордостью. Ведь ты, насколько я знаю историю нашего народа, первый чукча, который получил университетское образование». «Я об этом не задумывался», — признался Кайон. «Хотя так и есть на самом деле. Подумать только, первый человек с университетским образованием». «Вася, а это обязывает», — заметила Маша. «Я и то думаю», — ответил Кайон. «Сначала я обрадовался, все-таки первый, а потом испугался ответственности». Кайон взял на руки Сергея и сказал Ринтену: «Завидую я тебе». «Это я тебе завидую», — — возразил Ринтен, — «что скоро будешь на нашей родной Чукотке, увидишь ледовитый океан, дремлющие летние льдины на воде, тундру в цвету». «Я не об этом», — отмахнулся Кайон. «Я говорю, завидую, что ты женат, что у тебя семья и наследник даже есть. Семейный человек твердо стоит на земле. У него как бы вырастают корни и накрепко связывают его с почвой. Это у тебя еще впереди», — успокоил Ринтен. «Завидно все-таки мне», — повторил Кайон. Кайон получил направление в Чукотский национальный округ в распоряжение окружного комитета партии. Накануне отъезда друга Ринтен приехал в город, чтобы проводить его. Позвали Сашу Гольцева, Аню Тегрене, Василия Львовича и пошли в ресторан «Восточный». За столом произнесли много добрых слов, пожеланий, но сам Кайон был грустен, немногословен. Выйдя из ресторана, он взял Ринтена под руку и сказал: «Давай-ка пройдем снова по тем местам, где мы шли в первый день». Путь начался у Московского вокзала. Трамвайные линии по Невскому давно сняли, поэтому пришлось сесть в троллейбус. «Машина с рогами!» — Кайон толкнул Ринтена в бок. Троллейбус мягко шел по асфальту Невского. За широкими окнами проплыли Литейный проспект, мост с конями, удерживаемыми голыми мускулистыми мужчинами. Анечка в дворец, гастроном номер один, малый зал филармонии имени Глинки. «Помнишь, как ты сюда ходил на камерный концерт?» — спросил Ринтен. Кайон печально улыбнулся. Проехали дом книги, Казанский собор, Адмиралтейство, главный штаб, Дворцовую площадь и выехали на мост. Возле университета ребята сошли. За стеклянными дверьми главного здания стоял тот же самый швейцар. Усы его поседели, облупилась позолота на околышке фуражки, рукава форменной шинели залоснились. Он дружелюбно, как старым знакомым, улыбнулся Ринтену и Кайону и распахнул дверь. «Привет, ребята!» — поздоровался он. Ринтен и Кайон поднялись на второй этаж и медленно прошлись по знаменитому университетскому коридору, мимо заставленных книгами шкафов светлого дерева, мимо портретов ученых до входа в читальный зал. Кайон молчал, и Ринтен, понимая состояние его души, не пытался веселить его разговорами. Потом, не спеша, шли по набережной до моста лейтенанта Шмидта. Кайон поглаживал рукой шершавый камень парапета, не сводил глаз с панорамы противоположного берега, обозревая его от Зимнего дворца, Адмиралтейства и купола Исаакиевского собора до завода Марти. «Плакать хочется, когда подумаешь, что послезавтра уже не увидишь этой красоты», — с трудом произнес Кайон. «Трудно уезжать из такого города». Ринтен молча, понимающе кивнул. Но я еще вернусь к тебе, Ленинград,